Может, и на печи поваляться. Помолчали. Потом Зенков спросил: «А почему это доктор Саинян говорит, что он тут вовсе ни при чем, а будто ленинградский профессор знаменитый какой-то? Не понять, приезжал сюда этот самый профессор?» «Нет, Саинян с ним переписывался про вас. Рентгеновские снимки ему посылал. Ну, тот и советовал». «Это ж надо!» — удивился Платон. «Замечательные какие личности в нашей стране живут. Как фамилия-то профессору?» «Бабчин», — сказал Устименко, — «Исаак Савельевич. Вот-вот. И с именем, отчеством напишу письмо. А как обращаться надо? Товарищ профессор, и дальше уже имя, отчество Исаак Савельевич?» «Это как на душу ляжет», — сказал Устименко. «Тут не присоветуешь». Он уже в курсе того, что все удачно и хорошо. Саинян с ним все время переписывается. «Сам лично профессор и пишет? Или там штат у него, секретари, порученцы, адъютант?» Устименко улыбнулся. «Хлопот из-за хренового осколка — это ужас», — сказал Земсков. «Даже неудобно». Потом Устименко заглянул к Пузыреву, заглянул, как сделал бы это Богословский, несмотря на чудовищную тяжесть таких посещений. Заглянул, несмотря на то, что уже миновал палату, в которой доживал свою жизнь бывший гвардии капитан. Заглянул, несмотря на то, что сам едва держался на ногах. «Ну и что?» — сказал он Пузыреву. «Что особенного, если болит? Не может не болеть после такой операции. Представляете себе, темный его человек, сколько вам вырезали. Главное, что обсеменения нет, все чистенько вокруг. Болит», — передразнил он. «Терпеть надо, ничего не поделаешь. Вам и Богословский толковал, что не в раз пройдет». Пузырев неподвижно смотрел на Устименко, но в глазах его уже не было того нестерпимо тоскующего выражения, смешанного с ужасом, который Владимир Афанасьевич заметил, открывая дверь. Наоборот, Пузырев казался теперь немного сконфуженным. «Бывшая зав. Нарообразом меня навестила», — сказал он, словно бы уводя разговор на другую тему. «Смешно, право. Я босяк был в школьные годы, шпана ужасная. Исключали трижды из средней школы. При ее помощи только и закончил свое небогатое образование. Устименко тоже, как вы. Не родственница вам?» «Некоторым образом. Я так и подумал», — сказал Пузырев, кривясь от боли и стесняясь того, что ему больно. «Еще помню, как она, то есть родственница ваша, маму мою, покойницу, утешала, дескать, Валерий Чкалов вроде бы не был примерным мальчиком в далеком детстве, а мама сказала, что вряд ли педагогичны такие примеры». Он ненадолго замолчал и вдруг спросил: «А Богословский почему не наведывается?» «Болеет Николай Евгеньевич», — быстро ответил Устименко, ответил так, как ответил бы в подобном случае, вероятно, сам Богословский. «Сердцем у него не лады, усталое сердце, да и года не молодые. А тут слух прошел». «Что ж, слухи», — вздохнул Владимир Афанасьевич, поднимаясь, — «болтают всякое. Все привыкли, что Богословский всегда в больнице, даже если и больной, ну а тут сейчас-то получше ему, сейчас получше, но он еще полежит, лежать ему надо». В коридоре Устименко постоял, так вдруг закружилась голова и засвистала в ушах, что испугался, плюхнется вот тут у поста дежурной сестры, но не упал. Поплелся к открытому окну и высунулся, будто увидел нечто примечательное, а на самом деле для того, чтобы подышать. При рентгенотерапии главное — пребывание на воздухе. «И, наверное, покой», — подумал он, — «покой и воля», как произнесла однажды незабвенной памяти Нина Леопольдовна. Дома, когда он пришел, все как назло были в сборе. Почему-то они считали, что его нужно от чего-то отвлекать, чем-то развлекать, а он хотел одиночества. Ему нужно было непременно остаться одному, во что бы то ни стало, без всяких отвлечений и развлечений. И никто этого не